День пятый. 19 сентября 2054 года. Воскресенье. 1. Заведующий лабораторией достал из ящика стола пачку потрепанных карт и пухлый скоросшиватель с надписью на обложке «Определитель фауны московского леса». «Вот вам кое-какие материалы. Да, и зайдите к Вислогузу. Я распорядился, чтобы он не жадничал, и выдал все, что потребуется. Учтите, задание может затянуться, так что снаряжайтесь в расчете на длительную отлучку». Егор открыл папку наугад. С карандашного рисунка на него смотрело довольно противное существо, похожее на червя переростка. На конце кольчатого туловища была изображена то ли пасть, то ли присоска, окруженная венчиком из щупалец. «Ну-ка, что вам выпало?» Шапира заглянул Егору через плечо. «А, грибочерви!» «Кто?» «Весьма неприятное создание. Могут сильно изуродовать, если вцепятся в лицо или шею. Хотя, говорят, съедобное». Егор представил, что ест такую тварь, и поспешно сглотнул. Горлу подкатил комок тошноты. «Так я о чем?» – продолжал Шапира. «У нас есть примета. Какое животное новичок в определителе в первый раз откроет, с тем и встретится. Пусть не сразу, но обязательно. Мне, например, выпала обычная сойка». «И как, встретились?» «Увы!» – Завлап виновато развел руками. «Я не выездной. Не могу удаляться от главного здания. Л.А. пропади она пропадом. А вот в окошко видел, случалось». «Яков Израилевич, мне вот что не ясно. Курчатовский центр – не профессорская квартира. Там несколько корпусов и в каждом сотни письменных столов. В каком из них искать ваши бумажки?» Шапира строго глянул на лаборанта. «Не бумажки, юноша, а материалы, имеющие огромную научную ценность. Нам известно, где находится лаборатория Новогородцева. Осталось уточнить кое-какие детали. В бумагах, что я вам дал, поэтажный план центра, фотографии. Изучайте, готовьтесь. Конечно, все это 30-летней давности, но другого, извините, нет». «Значит, решено. Отправляемся в Курчатовский центр?» Завлап замялся. «Я послал Бичу вызов. Без него даже пытаться не стоит. Рейдер вы пока уж, простите, никакой. А Щукинская через полосица. Место страшненькое, непредсказуемое. Да и про центр много чего рассказывают. В подвалах там атомный реактор. Неизвестно, какие оттуда могли вылезти мутанты». «Кстати, о реакторе», — припомнил Егор. «Мне сказали, что под Газе якобы тоже есть реактор, действующий. Неужели правда?» Завлап с интересом посмотрел на собеседника. «А как вы полагаете?» «Ну, с одной стороны, сложно представить себе реактор без современной электроники и цифровых систем управления. А с другой, раньше-то обходились. Да и питать Газе электроэнергией, это ж никакой соляры не напасешься». Доцент Шапира кивнул. «Да. Тут вы правы, тем более, что легкие нефтепродукты в лесу долго не живут, превращаются в негорючий кисель. А насчет реактора – чистейшая правда. Его заложили при строительстве ГАЗе, улучшенная копия реактора Обнинской АЭС, первой в Союзе. В конце 60-х реактор законсервировали, а после зеленого прилива, когда стали возвращать МГУ к жизни, запустили снова. Благо, система управления у него на ламповой электронике». «Выходит, и в легендах о Газе есть зерно истины, так, Яков Израилевич?» «Как видите», — Шапира усмехнулся. «Хотя искать по подвалам установки для замораживания грунта или золотую статую Сталина все же не советую. И еще один момент». Он помедлил, словно не решаясь продолжить. «Помните нашу беседу в тире? Вы еще спросили тогда, верю ли я, что лес обладает разумом? Так вот, не исключено, что документы, за которыми вы идете, помогут пролить на это свет. И тогда, я даже представить себе боюсь, как изменится привычный нам мир». «Яков Израилевич, звонили с поста охраны. Ваш подопечный опять что-то учинил на рынке». В дверях кабинета стояла секретарша кафедры. Судя по брезгливому выражению красивого холеного лица, дама пребывала в крайней степени раздражения. «Сколько это будет еще продолжаться? Вы что, не понимаете, что он срамит всю кафедру и лично Карена Адамовича?» Кареном Адамовичем звали заведующего кафедрой ксеноботаники, профессора Адашьяна. «О, черт! Опять выбрался!» Шапира схватился за голову. «Простите, Аида Михайловна, я сейчас. Молодой человек, вы мне не поможете?» Возмутитель спокойствия лежал на растрескавшемся асфальте в окружении полудюжины студентов. Рядом торговец-лесовик, недовольно бурча, собирал разбросанный товар. Ремни, сумки, кошели и прочие изделия из кожи. Белобрысый биофаковец Егор видел его вчера в лаборатории генетики, поднял на Завлаба испуганные глаза. «Кажется, не дышит». Егор опустился на корточки. Тело в самом деле не подавало признаков жизни. «Снова труп». «Во-первых, юноша, что значит «снова»?» – нервно отреагировал Шапира. «Несчастный случай с Конкиным целиком на его совести. Не надо было нарушать инструкцию о запрете одиночных выходов в лес. А во-вторых, никакой это не труп. Это, как бы вам объяснить, Мартин. Силфака». В подтверждение этих слов труп дернулся и издал немелодичный храп. На Егора пахнуло густым спиртным духом. «Разве в универе есть филфак?» «Нет, а этот вот есть». «Да расходитесь вы, молодые люди!» Шапира замахал руками на зевак. «Пьяного, что ли, никогда не видели?» Егор перевернул лежащего на бок. Тот отреагировал на вторжение в личное пространство невнятным бормотанием и новой волной сивушного перегара. «Мартин, иностранец, что ли?» «Не, наш, местный. Да вы поднимайте, надо отвезти его к нам, наверх. Он вообще-то смирный, но всякий раз, как выходит во двор, надирается до зеленых чертей, надо полагать, для храбрости. Впрочем, его и так-то трезвым никогда не видели». Шапира суетливо зашарил по карманам и извлек мешочек с желудями. «Ведите его к лифтам, а я улажу вопросы с торговцами. Надо же заплатить, что он там поломал». «Мартин — это не имя, а прозвище», — объяснял Завлаб. Вдвоем они доволокли труп до неприметной каморки в дальнем конце коридора и вернулись в лабораторию. «А как его на самом деле зовут, не признается. Одному Гоше что-то про себя рассказал. Родственная душа, такой же алкаш. И тоже то ли закончил филфак, то ли выперли его оттуда. А в Газе Мартин чуть ли не со дня зеленого прилива. Прибился к нашей кафедре, помогает по мелочам, а мы его подкармливаем». «Сколько же ему лет? 50? 60?» – удивился Егор. Несмотря на застарелые следы возлияний, украшавшие физиономию загадочного пьянчушки, ему трудно было дать больше 40. «А кто его знает? Документов у него нет. Живет в своей коморке, книги туда стаскивает, старую фантастику. И не макулатуру какую-нибудь. Стругацких, Лема, Пратчета, Стивена Кинга. Девицы к нему шастают. Вы, конечно, слышали об этом нелепом суеверии насчет иммунитета Кэла. У Мартина, видите ли, полнейшая невосприимчивость. Но толку от нее ноль. До судорог боится леса, представляете? Я как-то попросил его выйти, расставить контейнеры с пробами. Тут, недалеко». «На Мичуринском. Вы там были с Фомичом?» «Так больше не прошу. Вы бы видели, какой он балаган учинил. Рыдал, бился в истерике, орал, что его на смерть посылают, порывался в ноги упасть, лишь бы не идти наружу. Да и ленив, скотина. Только и может, что пробирки мыть, да втихую учить студентов гнать грибовуху на лабораторном оборудовании». Завлаб пошарил по ящикам стола. Достал пачку Мальбора. Егор удивленно поднял брови. До сих пор он ни разу не видел шефа курящим. Похоже, происшествие с Мартином выбило его из колеи. «Кстати», — Шапира неумело раскурил сигарету, — «если заинтересуетесь местным фольклором, это к Мартину. Никто не знает больше баек, суеверий и всяких прочих историй о лесе. Бутылочку только не забудьте. Пить придется с ним наравне, а это, доложу я вам, испытание». Егор отвернулся, скрывая ухмылку. Похоже, Завлаб тоже нашел в загадочном Мартине родственную душу. Можно поспорить, на досуге они частенько ведут ностальгические беседы о фантастике, и, надо полагать, тоже не в сухую. Шапира сделал пару затяжек, закашлялся и выбросил сигарету в окно. «Помните, мы давеча беседовали о дне ботаника? Я вам еще показывал листок отрывного календаря. Так это он, Мартин, его нашел и отдал мне. Так что если бы не он, не было бы у нас этого праздника». «Что же вы, отче, упорствуете? Послали бы Манасий, чтобы забрать этих бедняк прямо у моста. Глядишь, и обошлось бы. Дай мне не горбатиться зазря». Сергей присел на покосившуюся скамейку, торчащую из травы. Ноги не держали. Несколько сотен метров, отделяющих берег реки от скита, дались ему тяжелее, чем иной суточный переход. «Зазря, сыне, ничего не бывает», — строго произнес отец Андроник. Его пальцы, старчески узловатые, тискали грубый, вырезанный из простой палки посох. «Страдания укрепляют страждущих вере. Добраться до убителей, преодолев трудности, опасности, телесные немощи — немалый подвиг. Но и те, кто, подобно тебе, помогают им попасть сюда, совершают благое дело, за которое будет воздаяние». «И на том спасибо», — буркнул Сергей, — «хоть не за даром надрывался». Пока караван из четырех лодок добирался от речвокзала до Лужнецкого моста, паломники не доставляли особых проблем. Наравне со всеми они орудовали веслами, глазели по сторонам, удивляясь громадным, выше многоэтажек деревьям и зданиям, превращенным в сплошными покровами мхов и лиан бесформенные холмы. Наперебой сыпали вопросами, словно забыв, что едут в Новодевичий скит, чьи древние стены одинаково непроницаемы и для мирских соблазнов, и для загадочного колдовского леса. Но на берегу все изменилось. Одного из паломников скрутил жесточайший приступ лесной аллергии. Снадобье с пузырька, предусмотрительного выданного Лиской, не помогло. Гортань опухла, несчастный страшно хрипел. Лицо густо порозовело, как это бывает при анафилактическом шоке. Сергей, поняв, что терять уже нечего, прижал пациента к траве, подложил под плечи свернутую куртку, чтобы запрокинулась голова, и, ловко орудуя ножом, проколол трахею. Промокнул натекшую кровь, ввел в разрез изогнутую серебряную трубку, которую, как и многие лесовики, носил с собой как раз на такой случай, и дважды вдунул через нее воздух. Пациент судорожно дернулся раз-другой. Прикрикнув на второго паломника: «Что встал столбом? Руки держи!» — егерь стал делать искусственное дыхание. Три выдоха в трубку, пять нажатий сложенными ладонями, три выдоха, пять нажатий. Оставшиеся 200 метров он тащил паломника на себе. Спутник ковылял следом, навьюченный поклажей, и хрипел так, что Сергей боялся, что и с ним вот-вот приключится то же самое. Но обошлось. Их встретили в воротах и потащили страдальца в монастырскую больничку. Отец Андроник размашисто перекрестил носилки. Монахи на ходу обозначили поклоны и посеменили дальше. Рядом с носилками шагал с озабоченным видом скитский лекарь отец Макарий. «Ничего, с Божьей помощью встанет на ноги. В скиту лесные недуги не страшны. А там, глядишь, и попривыкнет, приспособится». Голос у настоятеля был низкий, благозвучный. Аромат ладана, исходивший от его рясы и волнистой бороды, напрочь перебивал привычные запахи леса. «Проголодался, поди?» — отец Андроник повернулся к егерю. «Сейчас осенний мясоед, не строго. Брат-кухарь кулебяками с вашим почует, щуками паренными, холодным и с головизной с хреном». «Не откажусь». Сергей встал, мышцы ног протестующе взвыли. «Барахло можно бросить в караулке?» «Уставь, отчего ж. Здесь ничего не тронут, и оружие уставь. Негоже по обители с ним расхаживать. Я велю накрыть малой трапезной. Пообедаешь, заодно расскажешь, с чем пожаловал». Прежде чем лезть в галерею за Малевичем, я решил поискать икону. Заказчик сообщил, что она в церкви при галерее на углу Толмачевского переулка. «Никола в Толмачах?» — охнул отец Андроник. «Так там же...» «Верно, она самая и есть», — подтвердил Сергей. «Икона Владимирской Божьей Матери. Так и значилось в заказе. В церковь я попал с трудом. Ее сверху донизу оплели древо лианы. Едва пробрался сверху, через колокольню. Только для очистки совести не сомневался, что внутри ничего нет, кроме проволочного вьюна, пожарной лозы да корневищ. И верно, иконостас, пределы, все заросло. А вот сама икона чистая и будто светилась изнутри. Ни пылинки, ни веточки сухой. А по контуру, не поверите, цветы проволочного вьюна. Он очень редко цветет. Я всего-то 10 раз за 30 лет и видел. А тут сплошь цветки, крошечные, ярко-белые, будто клад жемчужный. Я постоял-постоял, да и отправился назад тем же путем». Отец Андроник истово перекрестился. «Слава тебе, Господи! Чудотворная икона с древних времен Москву бережет. От Мехмед-Гирея спасла. От Едигея, Тамерлана. И теперь, выходит, не уставляет нас, сирых». Сергей замялся. «Я, когда отдавал Малевича, то поинтересовался у дяди Рубика, кому понадобилась икона. Оказалось, заказ сделан представителем патриархата. «Вот оно как!» Настоятель встал и принялся расхаживать по трапезной взад-вперед. Шаги у него были тяжелые. «Старейший решил заполучить образ Владимирской Божьей Матери, а ты его забирать не стал. Рука не поднялась, так?» «Так, отче». «Так, да не так». Отец Андроник в сердцах стукнул посохом об дощатый пол. «Не отдалась она тебе. Господь не попустил чудотворному образу покинуть богоспасаемый град, хоть тот и стал дремучей чащобой». «Простите, отче», — Сергей говорил негромко, но уверенно. «Я в лесу немало святынь видел. У всех они свои. У вас в скиту, у друидов, у пау-вау, даже у чернолесских родноверов не к ночи будь помянуты. Но ведь есть у них и нечто общее». «Да что может быть общего у сатанинского идола и чудотворного образа?» Настоятель взревел так, что позавидовал бы мастодонт с крылатских холмов. «Ты бога-то побойся, не искушай. Дождешься ведь, обломаю посох, а хребтину». «Да бросьте вы лаяться, отче», — отмахнулся егерь. «Но обломайте, и что проку. Я потом много о чем передумал. Здесь, в лесу, любая святыня подобна сосуду, и она тем вместительнее, чем больше людей ее почитает. Лес наполняет эти сосуды силой, но создают-то их люди своей верой. Может, в тотемах пау-вау, в священных рощах друидов силы не так много, но она там есть. И у меня на них рука не поднимется, клык на холодец. Раз лес их принял, влил в них свою энергию, не мне с этим спорить, да и не вам. Леса на всех хватит». «Умолкни, богохульник, прокляну!» Отец Андроник в сердцах плюнул под ноги. «Поди прочь, не доводи до греха». «Теперь-то куда, душа заблудшая?» Успел отец Андроник отойти после давешней размолвки или нет, но проводить Сергея он пришел, проявив подобающее его сану христианское смирение. «Меня на речвокзале нашла белка и передала записку из универа, так что я сейчас прямо туда. Если потороплюсь, успею до темна». «В университет, значит?» Отец Андроник в задумчивости пожевал губами. «Слышал, у тебя не лады с золотолессами?» «Есть немного. Кстати, до меня тоже дошли кое-какие слухи, будто вы, батюшка, сетунца в Лужники пускать запретили. С чего это, не секрет?» «Да какой там секрет?» Настоятель горестно вздохнул. «Не тем они занялись, сыня, ох, не тем. Уж не знаю, кто Седрика с пути сбивает, золотые леса или кто похуже, а только тревожно мне за сетуньский стан. И тебе лучше бы пока держаться от них подальше». «Пока что? Я 2 дня назад был там, и, как видите, ничего со мной не случилось. Если что известно, так и скажите, и нечего тянуть кота за все подробности». «Ты как с отцом духовным говоришь, ирод!» Отец Андроник грозно сдвинул брови. «Сказано! Не могу я сейчас всю подноготную тебе выложить. Не потому, что не доверяю. Уверенности нет. А на праслину возводить ни на кого не хочу. Скажу только, что ни на метромост, ни на Лужнецкий тебе сейчас лучше не суваться». «Ладно, придумай что-нибудь». «Погоди, торопыга!» «Придумает он». Настоятель сделал многозначительную паузу. «На набережной, в Лужниках, есть часовенка святого равноапостольного князя Владимира. Там служит отец Михаил, наш, скитский. Лужниковские мужики построили рядом причал для челноков. Рыбку в обитель шлют, Бога не забывают. Я это к чему? Туда как раз 2 послушников собрались помочь отцу Михаилу по хозяйству. Ступай с ними. Проводят, договорятся, чтобы тебя на тот берег перевезли и лишнего не болтали. Лес к самой воде подступает. Вот ты в обход золотолесцев и поднимешься, а там и до Мичуринского рукой подать. Справишься?» «Не первой. Только мне бы завернуть к брату Паисию». Монах-сапожник держал мастерскую не в скиту, а в поселке фермеров у Большой Арены. «Знаю. Ждет он тебя. Брата-привратника предупредил, мол, если появится бич, передайте, готов его заказ. Что заказывал-то?» «Да вот, тружьецо новое прикупил», — похвастал Сергей. «Заранее заказал для него кожаный чехол и бандольер. Это патронтаж такой, не на пояс, а через плечо». «Все бы вам игрушки смертоубойные», — недовольно поморщился настоятель. «Ну да ладно. Ты егерь, тебе стало быть нужно. Благословляю». «Спасибо, отец Андроник». «Не меня, Бога благодари. Тебе бы в храм зайти, поставить свечку святому мученику Трифону. Он покровитель охотников и рыболовов. Значит, и твой тоже. Ты морду-то не вороти, а душе твоей пекусь, нехрист». Сергей сдержал ухмылку. Не стоило лишний раз испытывать судьбу. Известный крутым нравом отец Андроник вполне мог выполнить таки угрозу насчет посоха и спины нечестивца. «Непременно зайду, как-нибудь в другой раз. И вот еще что, батюшка. Чего тебе, заблудшая душа?» «Велите отцу Макарию, чтобы трубку для трахеотомии вернул. Ему невелик прибыток, а мне вдруг снова понадобится». Лина появилась в общаге после обеда. Егор и сам собирался зайти в библиотеку, но засиделся за полученными от Шапира бумагами. Попеняв на недостаток внимания к своей особе, девушка покружила по комнате, заварила чай, пролистала со скучающим видом планы Курчатовского центра и предложила пойти прогуляться. «Ты сколько в универе? Третий день? Четвертый? А на смотровой до сих пор не был. Туда все рвутся, даже те, у кого ЛА таблеток наглотаются и идут. На прошлой неделе одного прям там приступ скрутил. Едва откачали». От смотровой площадки к главному зданию вела натоптанная тропинка. Поток людей на ней не иссякал до ночи. Шли золотолесцы, работающие в универе, спешили на рынок челноки. Сотрудники и студенты приходили полюбоваться открывающимся видом. Отсюда к платформам в развилках ветвей гигантских ясеней вели воздушные мостки из канатов, жердей и тоненьких дощечек. Мостики охраняли скучающие золотолесцы с дробовиками и арбалетами. «Вот там я и живу», — девушка указала на огоньки, мелькающие в листве. «Здесь самое большое поселение золотых лесов. Почти 700 человек. А есть другие? Еще два. Одно ниже по реке, на террасе, возле Андреевских прудов, а на метромосту, на платформе станции, что-то типа форпоста. Удобно. Река под контролем, ни одна лодочка не проскользнет без досмотра». «А зачем вам понадобилось досматривать лодки?» — поинтересовался Егор. «Пошлины, что ли, собираете?» «Ну, не пошлины, конечно», — Лина пожала плечами. «Раз мы в этих краях самая сильная община, надо же следить за порядком. Вот и смотрим, что люди везут». «Контрабанду ищете? Оружие? Наркотики?» Девушка смешно наморщила носик. «Скажешь тоже. Оружие в лесу сколько угодно. Дурь тоже не проблема. Высушить древесные поганки, истолки в порошок и пользуйся. А захочется чего-то особенного, обратись к травникам. У них этого добра навалом. Часовые на мосту не пошлины берут, а записывают, кто плывет, куда и с каким грузом. Потом записи изучают, чтобы понять, где и какие товары пользуются спросом». «Ясно. Маркетинговые исследования? Что-то вроде. К тому же никто толком не знает, сколько в лесу живет народу. Расспрашивая проезжающих, мы составили карту человеческих поселений и все время ее дополняем. Нам и социологи из универа помогают. Сведения собирают, опросы какие-то придумали». Егор кивнул. Он уже успел понять, что золотые леса, единственные в пределах МКАД, имеют что-то, хотя бы отдаленно напоминающее государственные структуры. Что ж, оно и понятно. Когда все вокруг питаются исключительно слухами и сплетнями, тот, кто озаботится сбором и анализом сведений о людских и товарных потоках, получает в руки серьезный козырь. Рядом университет, источник материальных благ и идей, канал связи с внешним миром, и здесь тоже не обойтись без грамотно поставленной разведслужбы. Егор вздрогнул от неожиданной мысли. Чем на самом деле занята его подруга? Только лишь работает библиотекаршей. Слишком уж она интересуется его делами. Да нет, вздор, паранойя. Познакомились случайно. Ни о чем серьезном он ей не рассказывал. Хотя бы потому, что и сам толком ничего не знает. А история с погибшим студентом и агентом Ситунцем? А интерес Лины к походу в Курчатник? Не зря же Завлап не хочет прибегать к услугам золотолесцев. Егор понял, что запутался. Одно ясно. Расспрашивать спутницу о таких вещах не стоит. В лучшем случае дело закончится ссорой, и он лишится великолепной любовницы. А в худшем... Что будет в худшем, он представить не мог и гнал тревожные мысли прочь. А там что? Вдали за чашей большой арены сияли золотом церковные купола. «А, это Новодевичий скит. Там монахи живут, только они совсем чокнутые. Бродят по лесу, проповедуют. Церковное начальство из-за МКАДи не слушают. К ним пытались попасть посланцы патриарха. Поговорить, образумить, убедить подчиниться. Так не пустили никого. А письма монахи не читают, выбрасывают за ворота. Говорят, в лесу только Бог, а патриарх со своим синодом власти здесь не имеют. И многие их слушают, и на полянах есть часовни, и во многих общинах. А еще скитские нанимают егерей, искать старинные церковные книги, иконы по музеям и частным коллекциям, которые остались после зеленого потопа, а найденные прячут в скиту. «Ты, я вижу, сама не из верующих?» Лина пожала плечами. «А зачем мне это? Здесь мы сами себе хозяева. Прошлые грехи остались за МКАД, а за новые лес нас просит, когда время придет. Что монахи, что проповедники церкви Вечного Леса, нам ничего этого не надо. И вообще...» Лина тряхнула головой, так что волосы рассыпались по плечам. «Сколько можно о всякой ерунде? Лучше пошли в поселок. Вообще-то университетских туда не пускают, но со мной можно». Егор притянул девушку к себе, нашел губами шею. «Думаешь, пора знакомиться с твоей родней? А ты что, уже созрел? Ну пусти, медведь, блузку помнешь». Четыре. Каждый раз, оказываясь здесь, Сергей испытывал чувство, близкое к благоговейному восторгу. Деревья, захватившие склоны Воробьевых гор от смотровой площадки и до устья Сетуни, не пытались состязаться друг с другом в высоте, с лихвой возмещая это массивностью стволов, разлапистостью ветвей и корней. Корни покрывали землю, сплетаясь между собой, подобно щупальцам огромных одеревеневших осьминогов. Ветви служили стропилами и контрфорсами сводчатых залов, галерей, хоров и переплетенных жгутов древа лиан. Здесь, в естественных криптах и пределах, царил вечный золотисто-зеленый полумрак, а ближе к ночи вспыхивали мириады светляков, словно негаснущие свечи в величественном храме леса. Родник во враге, прорезающим склон, обустроили задолго до зеленого прилива. Когда-то к нему вели бетонные ступеньки, а вода вытекала из трубы, вцементированной в плиту. Но древесные корни давным-давно превратили плоды рук человеческих в щебень. И теперь вода скапливалась в небольшом углублении, стекая к реке весело журчащим ручейком. Рядом с родником чьи-то заботливые руки соорудили из половинки бревна скамью. Сергей снял рюкзак и долго с наслаждением пил, зачерпывая воду ладонями и стараясь не поднимать со дна муть. Напился, потянулся за флягой. И тут в черепе, где-то позади глаз, вспыхнуло, забило сигнальным маячком чуйка. Медленно, стараясь не делать резких движений, он выпрямился. Трое. Нет, четверо. Двое поднимаются снизу. Еще двое подходят справа. Идут хорошо, умело. Ни звука, ни хруста. Теплые, пахнущие оружейной смазкой, металлом, тревогой и агрессией. Люди. Сергей расстегнул кармашек рюкзака, достал сверток с лепешками и копченым мясом. Снял подвявшие листья и отодвинул вещи, освобождая на скамейке место для трапезы. Ладонь при этом как бы невзначай легла на приклад штуцера. Справа хрустнула. Один из чужаков неосторожно поставил ногу на сухой сучок. Сергей кувырнулся назад, за колоду скамейку. Над головой прошелестело и глухо стукнулся в дерево арбалетный болт. «А ну, руки в гору! Дернешься! Стреляю!» Пятый. Близко. Шагах в 20 за спиной. И как он ухитрился не почувствовать, не различил ауру на фоне четырех других? «Медленно повернись! Медленно! Вот так! И ружьишко брось!» Из прорехи в завесе дикого винограда на Сергея смотрело узкое, зеленоватое лицо с огромными глазами. Сильван. Аура детей леса растворяется в естественном фоне. Ее не всегда может зафиксировать даже обостренное чутье егеря. То же самое относится к белкам. Особенно сильно это проявляется здесь, где деревья почти одушевлены, а привычный сторожкий настрой охотника и следопыта смывает волна восторга, порожденная великолепием лесного храма. Надо же было так облажаться. Водички, называется, попил. Теперь на виду были все четверо. Золотолесцы. Двое с арбалетами, один с охотничьим карабином, у Сильвана копье широким листовидным наконечником. Другого оружия не видно, но обольщаться не стоит. Опытный охотник способен всадить такое копьецо в цель размером с ладонь с десятка метров. А Сильвану, судя по тому, как тот держит древко, опыта не занимать. Тревожный сигнал по-прежнему бьется в черепной коробке низким пульсирующим гулом. «Ах ты ж мать твою!» Щеку, ту самую многострадальную, траченную третьего дня шипоморником, ожгло огнем. Сергей инстинктивно хлопнул по щеке. Под ладонью противно хрустнуло. Гул стал громче. Теперь он звучал не под черепом, а наползал снизу, от реки. Сергей посмотрел на ладонь. Крупная, размером с майского жука, антрацитово-черная тварь была еще жива. Перебирала лапками, судорожно скручивала и раскручивала раздавленное брюшко, из которого высовывалось кривое жало. Между лопатками пробежала ледяная струйка. «Бегите, идиоты!» — отчаянно заорал егерь. «Это черный рой! Спасайтесь!» Сразу три жгучих жала впились в шею и в лоб. Жужжание становилось оглушительным. Оно неслось уже со всех сторон. Инстинктом, неохваченным паникой, рассудком, Сергей понял, что бежать поздно. Да не убежишь далеко вверх по крутому склону, спотыкаясь о щупальца корни, путаясь в кустах, перепрыгивая через поваленные стволы. Он нашарил под клапаном ярмака связку картонных цилиндров. Пряча голову между локтями, сколупнул картонные кружочки с торцов, намотал на палец шнурки и дернул. Два химических факела, зеленый и красный, вспыхнули, шипением рассыпая искры. Гудящая пелена, готовая сомкнуться вокруг него, разлетелась в стороны рваными лоскутями. Размахивая фаерами, Сергей кое-как вдел руку в лямку рюкзака, зажал под мышкой штуцер. Золотолесы истошно вопя катались по земле. Над каждым повисло клубящееся черное облако и сжалило, сжалило, сжалило. «Кинуть фаер, отогнать?» «Поздно, они уже трупы». Зеленый факел погас. Сергей отшвырнул выгоревшую трубку и дернул за шнурок следующего. Фаеров осталось 4. Достаточно, чтобы убраться подальше, пока рой расправляется со своими жертвами. Селение золотоносцев поражало воображение. Наверное, в таких вот древесных городках и жили лесные эльфы. В развилках великанских стволов на разных уровнях устроились дощатые платформы. Порой крошечные, едва-едва развернуться вдвоем. Порой просторные, с аккуратными домиками, цветниками и бассейнами для сбора дождевой воды. Платформы на разных уровнях соединялись подвесными мостиками, иногда широкими, из крепких толстых досок, иногда эфемерными, из трех соединенных тонкими шнурами канатов. Повсюду огни, бумажные фонарики, гирлянды стеклянных сосудов, в которых ярко сияют колонии светлячков, масляные плошки, жаровни с крутящимися ароматическими травами. С ветвей свисают связки металлических и деревянных трубочек. И любое дуновение ветра, любое шевеление вызывает мелодичный перезвон. Медный, серебряный, гулко щелкающий. «Красиво у нас, правда?» Они стояли на одной из малых платформ. Отсюда открывался великолепный вид на поселок Золотых Лесов во всем его многообразии. Егор заглянул вниз. На глаз до земли 70 метров. Под подвесными тропами в путанице ветвей лиан виднелись натянутые сетки. Что, часто падают? Разве что новички. Здешние старожилы тропами пользуются, только если передвигаются с поклажей. А как же тогда... Вместо ответа спутница взялась за лиану, обвивающую перильца. И Егор с удивлением обнаружил, что это не лиана вовсе, а канат, гигантская тарзанка. Лина вставила ногу в петлю стремя, ухватилась обеими руками и сильно оттолкнулась. Егор охнул, когда она маятником перенеслась через 50-метровую пропасть, отделявшую платформу от соседнего ясеня. В какой-то момент ему показалось, что девушка ударится о ствол, но та в последний момент выпустила канат и спрыгнула на платформу, точно такую же, как та, которую только что покинула. «Ну что же ты, сюда! Или трусишь?» Егор, двигаясь как во сне, отвязал от поручня другой канат. При ближайшем рассмотрении оказалось, что он скручен из высушенных стеблей проволочного вьюна. Нащупал стремя, оттолкнулся и полетел через бездну. Сияющие вокруг огоньки слились полосы, воздух засвистел в ушах, серо-зеленый ствол стремительно приближался. Егор разжал ладони и покатился под доском платформы к ногам Лины. Девушка в восторге захлопала в ладоши. «Молодчина! Редко кто решается вот так, с первого раза!» Егор встал, потирая ушибленное колено. «Зачем мы сюда?» «Вон там, ярусом выше, я и живу». Девушка указала наверх, где в сплетении ветвей угадывалась платформа с крошечным одноэтажным домиком. «Вообще-то мы там вдвоем с подругой, но она сейчас на Андреевских прудах, вернется только завтра. Так что дом в нашем распоряжении». В ее глазах прыгали зеленые, золотистыми искорками бесенята. «Должна же я вознаградить героя. Тем более мы теперь не скоро увидимся». «С чего ты взяла?» «Ну-ну, не считай меня совсем уж блондинкой». Лина лукаво улыбнулась. «Планы курчатника, вылазки. Ежу понятно, что тебя готовит в дальний рейд». Подозрения, оставившие было Егора, всколыхнулись новой силой. «Разве мало в лесу мест, интересных для ученых?» «Может, и не мало. А только в универе всякому известно, что приятели вашего завлаба из филиала МГУ спят и видят, как бы добраться до Курчатовского центра. Шапира недавно поднимал этот вопрос на ученом совете, но получил отказ». «Об этом Егор слышал впервые». «Ладно, допустим. Но почему меня-то? Я же в лаборатории без году неделя». «А кого еще? Рейдера в универе раз-два и обчелся. У каждого график на год вперед расписан. Кафедры в очередь выстраиваются. Был у Шапира на примете студент, но он, сам знаешь». «Студент? Тот, что погиб?» «Он самый. Леша Конкин. Ты что, не в курсе, что его прочили в рейдеры?» Егор покачал головой. «Выходило логично. Как только завлаб заполучил сотрудника с более подходящими данными, он задвинул первокурсника в резерв, а на его место стал готовить новичка. Отсюда вылазки за пределы Газе в первые же дни. Лешак Гоша в проводниках. Конкин мог узнать или хотя бы заподозрить, что ему готовят замену. Недаром его однокурсница, та, что с лошадиной физиономией, упоминала, что парень был не чужд тщеславия. Отличный мотив для вербовки, в довесок умирающей матери. Паршиво вы, Яков Израилевич, в людях разбираетесь. А что такого страшного в чернополосице? Курчатник, мутанты и все? Ну, Лина замялась. Никто ничего толком не знает, сплошные слухи. Например, идешь-идешь, и вдруг попадаешь непонятно куда. Все вокруг, деревья, животные, не наше, не из леса. Называется разрыв. Если угодил в такой, все, с концами, не выбраться. Но кто-то все-таки выбрался, если рассказал о том, что там внутри. Наверное. Вообще-то, через полосицу никто толком не изучал. Считается, что там то ли ядовитый газ, то ли пыльца с галлюциногенными свойствами. Значит, все дело в этих разрывах? Ищу «Прятник». Была до «Зеленого прилива» такая организация, Центр переливания крови. Основали его в начале прошлого века. И, кроме всего прочего, там пытались создать эликсир бессмертия. А для этого ставили опыты с кровью. Так вот, этот центр до сих пор действует. Как универ? Если бы. В универе все открыто. Студенты учатся, люди сюда едут, публикуются научные работы. А с центром тайна и жуткие слухи. Вроде бы там делают из человеческой крови эликсир, который ослабляет, а то и вовсе снимает действие ЛА. Не на совсем, правда, на время. И кровь для эликсира надо брать непременно у живого человека. «Ну и что?» – удивился Егор. «В медицине сплошь и рядом используют препараты из донорской крови. А то, что человек при этом должен испытывать невыносимые страдания, а в конце процедуры обязательно умереть. И те, кто пользуется эликсиром, становятся упырями. Организм больше не усваивает нормальную пищу, только живую, человеческую кровь, потому и называют тупырятник». Лина подошла к пучку, свешивающихся с верхней платформы лиан, потянула. Сверху, разворачиваясь, упала веревочная лестница. «Впрочем, может, это все пустые слухи. А сейчас у нас всего полтора часа, если хотим поспеть к закрытию Газе. И учти, я намерена выпить тебя досуха». «Как упырь?» «Упырица». Лина обвела его за шею. «А знаешь, ну его домик, давай прямо здесь». Блузка повисла на перилах. За ней последовали шорты и прозрачные трусики. «Там же люди вокруг!» Опешивший Егор показал на висячий мостик над платформой, по которому спешили по своим делам трое золотолесцев. «Увидят! Вот пусть и завидуют!» «Совсем ты, бич, себя не бережешь. А если загниет?» Сергей сидел на вращающемся табурете в кабинете заведующего лаборатории. Сам Шапира суетился около него с пузырьком спирта, пучками ваты и блестящими медицинскими инструментами. «Обойдется», — лениво отозвался егерь. «В рюкзаке в боковом кармашке зеленый пузырек. К утру как рукой снимет». До главного здания Сергей добежал на одном адреналине. рявкнул на охранника, попытавшегося его притормозить, и рванул по лестнице вверх, забыв про лифты. Валившись в лабораторию, он переполошил сотрудников своей окровавленной физиономией и висящим поперек груди штуцером. Потом, уже в кабинете завлаба, одну за другой порожнил две стопки медицинского спирта и долго взахлеб пил воду из графина, поданного испуганной ассистенткой. Шапира покопался в рюкзаке, извлек пузырек и принялся металлическим шпателем наносить на места укусов ярко-зеленую мазь. Резко, свежо запахло незнакомыми травами. «Яд черного роя содержит вещество, вроде желудочного сока, плюс довольно сильный нейротоксин. Жертва от него не умирает, а впадает в оцепенение, в то время как пораженные ткани стремительно разлагаются. Ими насекомые питаются, а заодно откладывают в язвы яички. Известны случаи, когда жертва оставалась живой до полутора недель, пока вызревали личинки». «Видел такое. Случалось. А бывает, просто зажаливают до смерти и очищают скелет от плоти. Хоть в музее его выставляй». Егерь с кряхтением поворочил шеей. «Болит проклятая. Это еще покрути, тогда и до завтра не пройдет», — ворчливо ответил завлаб. «Может, все-таки подождать пару дней, пока не заживет? Насчет комнаты в общежитии я договорюсь. А то давай у меня, места полно. Выделю тебе роскошный диван». «Спасибо, но нет. Если ты правда хочешь обтяпать это дельце, минуты терять нельзя. Клык на холодец. О том, что я в универе, к утру будет знать каждая собака. Если свалить быстро, есть шанс уйти незамеченными. Но если застрять...» «Тебе виднее. Как добираться-то думаешь? Проще всего по реке, до Острогинского моста. А там до Курчатника совсем близко. Если повезет, за день можно обернуться. А ну, руки убери!» Сергей поспешно отдернул пальцы от щеки. «Ты только не обижайся, Израилич. Я тебе один умный вещь скажу. Во времена моей молодости, еще до Зеленого прилива, был такой термин – диванные вояки. Так называли тех, кто трындел в интернете о войне, стратегии и прочей лабуде, ни рожна в них, ни шаря. Так ты сейчас уж прости, совсем как они. Ты хоть представляешь, что такое щукинская чересполосица? Сплошные разрывы, с одного бока упырятник, а с другого развалины НИИ, эпидемиологии и микробиологии. Туда не то, что я, конченые отморозки и сетунцы внесуются. Хрен его знает, что в тех краях водится и что за заразу там можно подцепить. К тому же ты действительно считаешь золотолесов дурнее себя? Они меня по всей реке ищут. Фермеров трясли, кузнеца. Или думаешь, патруль к роднику случайно вышел? Ждали меня там, клык на холодец». «Да, ждали», — вздохнул завлаб. «Если бы не черный рой, как думаешь, кстати, откуда он взялся на Воробьевых?» «Кто же его знает? Обычно так далеко от Чернолеса эта дрянь не забирается». Завлаб спрятал пузырек с мазью в кармашек ермака. «Везучий ты, Серега! И от дедушки ушел, и от бабушки ушел. Ты что, всегда таскаешь с собой столько фаеров?» «Нет, конечно. Максимум 1-2. Но тут, считай, повезло. Подвернулся заказ в Замоскворечье, возле Чернолеса. Вот и в запасе на всякий пожарный. Как видишь, пригодилось. Ты вот что, дай знать местным фермерам, пусть примут меры. Надо срочно найти трупы и выжечь нахрен, пока личинки не повылуплялись. А про то, что я там был, не гу-гу. Знаю этих с метромоста. Заявят, что я их людей нарочно подставил. Оно мне надо оправдываться?» «Не надо, конечно. Они и так на тебя в последнее время даже не зуб вырастили, а целый бивень». «Ты уже пятый, кто мне это сообщает», — невесело усмехнулся егерь. «Но я-то ладно. А вот ты с чего менжуешься? Вроде у вас, университетских, золотолесами любовь до гроба». «Понимаешь», — завлаб замялся, — «я тут на днях получил любопытную информацию. Точнее, прояснил кое-что». Егерь покачал головой. «Темнишь, Яша. Хочешь, чтобы я вам помог? Колись до донышка». «Если на чистоту, то появилась возможность получить информацию о причине возникновения Зеленого прилива». Сергей от неожиданности выпрямился на табурете. «О как! Не больше и не меньше». «Именно. А руководство университета и золотолесцы об этом догадываются». «Так ты от своего начальства шеришься? Умеешь ты, Яша, делать тебе вырванные годы?» Шапиров встал и в волнении заходил по кабинету. «Тут вот какой момент. Недавно мой сотрудник нашел на квартире ученого, работавшего в Курчатнике, важные документы. Это тут, поблизости, на строителей». «Знаю», — кивнул егерь. «Жил я в тех краях, правда, давно». Я специально послал новичка, который еще ни с кем здесь не связан. Для конспирации, чтобы утечки не было, понимаешь?» «Конспиратор, ешкин кот. И что, новичок твой вот так взял и все обделал?» «Не в одиночку, конечно. Гоша помог». «Кто бы сомневался. То-то у нас выходит, как в сказке. Поди туда, не знаю куда». «Принеси то, не знаю что. Это-то как раз известно. Документы, записи об экспериментах, лабораторные журналы. А вот с куда пока сложнее. Ясно, что в лаборатории Новогородцева, но этого мало. Ничего, пока вы доберетесь до места, я все выясню». «Мы?» «Именно. Парень пойдет с тобой». Егерь покачал головой. «Забудь. Мало мне гемора, еще и сопли ему утирать». «Я все понимаю, бич, но мало добраться туда. Надо еще понять, что именно брать. Ты, может, у нас физик? Тогда так и скажи, мне же спокойнее». «Геолог. Был когда-то. 4-й курс. Вот видишь, а у него бакалавриат физфака Новосибирского университета. Да ты не сомневайся. Малый толковый, спортсмен, сибиряк. Стреляет отлично. Обуза не будет». Сергей задумался. Доцент терпеливо ждал. Мазь на щеке егеря медленно подсыхала, стягивая кожу. «Ладно. Раз так, пусть идет. Остается прояснить насчет куда. Ты вроде сказал, что выяснишь, пока мы будем добираться до Курчатника. А я-то как об этом узнаю?» «Перешлю сообщение с Белкой». «Разумно. Только не сабы какой. Я предупрежу Яську, чтобы была наготове. Когда понадобится, явится к тебе. Самое позднее, через час». «Хорошо. На случай, если ее все же перехватят, я зашифрую сообщение. У моего сотрудника будет ключ к шифру». «И вот еще что». Сергей сделал паузу. «Ты его предупредишь насчет золотолесцев?» «Чему зря тревожить парня? К заданию это не относится. А у него вроде отношения с девчонкой из Золотых лесов. Лаборантки наши болтали. Надо будет, сам скажешь. Чует мое сердце, бич. Самые большие проблемы создадут вам не они». «А кто?» «Знать бы».